Глава 22. Есения. Егор отвез меня к Андре без лишних вопросов. Оставил наедине с другом, сам же расположился в приемной вместе с несколькими охранниками. Выхода из ателье, кроме как через главный ход, все равно нет, поэтому я не смогу просто так уйти. Он в любом случае меня заметит и вернет Волгину. Нужно время, чтобы подгадать момент для побега. Я сжала ладонями перила балкона и вернулась к Андре, который как раз подбирал новую одежду. У меня был план, как скрыться, но для его реализации нужна помощь друга. Я осторожно поделилась своей идеей, а он внезапно взорвался. «Эня, нет, так нельзя». Андрея тряхнул светлыми кудрями, подхватился с глубокого кресла и заходил по помещению, огибая стойки с одеждой. «Тебя поймают и накажут». Он сдернул одно из светлых платьев, перекинул на руку, осмотрел его критично и вернул наряд на место. «А если нет, ты не проживешь одна в большом жестоком мире, без мужской поддержки и денег. Это безрассудно и нелепо. Нужна хорошая работа или достаточно средств для существования. Нужны новые документы. Есения — это безумие. Такие вещи нужно планировать, а не импульсивно вытворять. Я против». Он замер, уперев кулаки в бока. «И не позволю тебе сотворить глупость». Впервые Андре мне перечил так открыто и так резко, что я даже голову подняла и вперилась в его хмурое лицо. Андре потер висок, убрал кудри назад, но светлые пряди снова упали на высокий лоб. «Эня, одумайся». Он заходил туда-сюда между стеллажей. «Вашему браку сутки от силы, ты должна попробовать. Ничего же страшного не произошло». Я закипала. «Что он может понимать? Хватит с меня. Пытаясь помочь родным, я опрометчиво поставила на кон свою жизнь. Осталась один на один с жестоким мужчиной, с несправедливым и расчетливым, запертая в клетке, из которой нет выхода. Кто меня спросил, чего я хочу на самом деле? Да и кто поддержит, поймет, через какое унижение приходится пройти? Не так я себе представляла замужество. Не хочу трястись и бояться каждый день, ожидая, когда он завалится в мою спальню и завершит начатое. Я не смогу так жить. Я погибну, как синица в клетке». Андрей встал напротив с горой шмоток, но, оценив их светлые тона, я показала жестом, что не буду даже примерять. Пояснила. «Выбери что-то более неприметное, пожалуйста. Я должна затеряться в толпе». «Эня, ты глупости творишь. Остановись. Я могу помочь тебе, но не так. Не выбрасывай себя из общества. Мы же...» «Не сможем больше официально встречаться?» Андре слабо кивнул, отбросил на угловой диван забракованные мной вещи, пошел по рядам за другими. Глядя на его немного сутулую спину, я понимала, что друг прав, но не хотела это признавать. И самое главное, я продолжала бояться Волгина и его расправы над моим телом. Не Андре вчера отбивался от жестокого мужа. Флоберу меня не понять, а дружба... Ничего. Она переживет наше расставание. Как я пережила разлуку с домом и дорогими мне людьми ради спасения папиного бизнеса. Всем приходится взрослеть и принимать решения, которые неприятны. Но не спать с нелюбимым и тем более терпеть его издевательства. «То есть ты не против?» — начала я мрачно, цедя сквозь зубы. «Что Волгин будет приходить каждый день в спальню и насиловать меня?» Я закрыла ладонью губы, но было поздно. Слова вылетели, а я в последний миг поняла, что перекрутила факты и исказила правду. Друг застыл посреди вешалок, сдвинул часть их так быстро, что металл засвистел, а стеллаж закачался, угрожая завалиться на бок. «Что? Ты сказала, он тебя...» Таким я еще нежного и романтичного Флобера не видела. Показалось, что в его светлых, кристально-небесных глазах сгустились тучи и засверкали молнии. Я сжалась от стыда и ужаса, обняла себя, прогоняя нервозность, что преследовала с самого утра, точнее, с той минуты, как я напялила белое подвенечное платье. А если я ошиблась? Вдруг все не так, как кажется? У кого просить совета, с кем поговорить? С другом, который летом внезапно признался, что много лет любит меня без памяти? С другом, которому я не могу ответить взаимностью, это будет жестоко. И то, что я болтнула про Рената, тоже жестоко и эгоистично. Это толкнет Андре на импульсивные поступки. Я его банально подставила сейчас, и ничего не могла поделать, не оставалось выхода. Мне некуда больше пойти. И неожиданно остро захотелось вернуться в гостиницу, подчиниться мужу, выполнить его условия, довериться чужаку, неспособному любить. Поверить, что он способен хотя бы на нежность, что Ренат сможет понять, увидеть во мне настоящую женщину и мать своих детей, будет ласковым и надежным супругом. Я уговаривала себя, что вчера это был лишь порыв, что Ренат другой, и мечтала поверить в это по-настоящему, потому что его поцелуи и порочные прикосновения все еще горели на коже, все еще тревожили. Наверное, я испугалась своих чувств, своей реакции на незнакомого человека. Я не ожидала, что тело так отреагирует, и не доверяла самой себе. «Есенья!» — сильным акцентом позвал меня Андре. «Твою мать! Не молчи! Он тебя...» Хотел, но в последний момент отступил. Тяжело выговорила я и сжала рукой горло, чтобы не разрыдаться. «Фак! Эния! Мужчина во время сильной страсти может голову потерять!» Андре подступил ближе, присел на колено, чтобы оказаться со мной на одном уровне. А я опустила голову, пытаясь спрятать стыд. «Мы едва знакомы. Какая может быть страсть? О чем ты говоришь? Я в любовь с первого взгляда не верю». Друг тихо хмыкнул, и я решилась посмотреть на него прямо. «Ты правда думаешь, что не способна сводить с ума?» Прошептал он, глядя в глаза и протягивая мне шерстяной плед. «Ты дрожишь, укройся». Мне оставалось лишь пожать плечом и завернуться в мягкую ткань. Так было намного лучше. «Не способна», — выдавила из пересохшего горла. «Я не умею соблазнять, вчера это поняла, и не собираюсь теперь учиться. Это жутко, он буквально озверел. Я не умею такие вещи контролировать, а с этим медведем, что стал моим мужем, вообще опасно играть в такие игры». «Эния». Флобер искренне рассмеялся, перекладывая коробки с обувью, выбирая нужные размеры и модели, выставляя их на стол по центру залы. «Такая наивная. И этому учиться не нужно. И это в тебе от природы. Ты по-настоящему еще не зацвела, не распустился бутон. Но не увидит твою красоту разве что слепой. Да глядя на твои губы, можно захлебнуться от желания их целовать, погружаться, ласкать. Не нужно так говорить, пожалуйста, ты меня смущаешь». Андреа не стеснялся говорить о своих чувствах, а меня они искренне пугали. Могла ли я подумать, что худощавый мальчик, с которым мы прятались от строгих родителей в заброшенном саду, бегали французскими улочками босиком и гоняли голубей по площади, внезапно вырастет, станет высоким и красивым мужчиной и предложит мне свои руку и сердце? А я возьми и откажи. Он для меня брат, не более, я не могу его воспринимать иначе. Сложив руки на груди, Флобер отошел к высоким полкам вдоль стены. «Ты знаешь, что я...» «Знаю. И прошу тебя не напоминать, потому что мы не сможем с тобой общаться. Я и так чувствую себя виноватой». Флобер покачал головой, перебросил светло-золотистые кудри на одну сторону, но те все равно спружинили и вернулись на лоб. «Ты тут ни при чем, ведь повода не давала. Я сам позволил себе влюбиться, потому что хотел этого». Друг замолчал, а я поняла, что не смогу больше ранить его своим присутствием. Должна уйти из его жизни. Так будет лучше. «Вчера ты хотела Волгина искусить, если память мне не изменяет». «Знаешь, это я виновата», — внезапно осознала. «Я мужа провоцировала, искушала, надела чулки, откровенное платье, как ты советовала, а потом...» Выдохнула и сильнее закуталась в плед. Ренат будто свихнулся и творил со мной такое, не стыдясь ни охраны, ни водителя. Я укрылась под ладонями и тяжело выдохнула, потому что воспоминания из машины и номера все еще волновали меня. Они добавили жара в кровь, запустили по всему телу немыслимый трепет. Я выглянула из-под рук. Андре остановился возле меня и какое-то время молчал, растягивая губы в подобие улыбки. То есть провокация сработала. Черты друга заострились, в глазах появился новый непонятный мне блеск. «О, еще как!» Я вскинула руки в потолок и истерично засмеялась. Когда муж увидел, что я без... запнулась краснее. «Ну, ты понял. Он буквально стал зверем. Никогда я еще так не боялась. На то и был расчет. Андре отошел к другим стойкам и прицельно выбрал один из нарядов на вешалке, на этот раз темно-синий. «Зря ты так быстро сдаешься, Эния. Если Волгин отступил, да еще и в последний момент, значит, есть в нем что-то человечное. Мало кто может остановиться на грани желания. И это не так просто, как ты думаешь». «Мне страшно». Я забросила ноги на кресло и натянула плед почти на уши. Только нос оставила сверху, чтобы можно было дышать. Так вроде теплее, но я вовсе не замерзала. Меня подбрасывало в немыслимой дрожи от горячих воспоминаний о муже и жуткого ожидания продолжения. Я не могла честно себе сказать, что не хочу этого. Что-то словно изменилось во мне после того, как кончила отласк Рената. «Ты говоришь, что он всю ночь отсутствовал и не вернулся до сих пор?» Лукаво ухмыляясь, поинтересовался Андре. «Телохранитель сказал, что Волгин уехал по делам, но я не верю. У нас медовый месяц, да и Париж для отдыха, — выбирала я. Какие у него могут быть тут дела? Вранье!» «Тогда куда подевался твой муж?» «Не знаю и знать не хочу. Я собираюсь сбежать от него, чтобы не искушать больше судьбу». «Не боишься, что он отомстит твоим родителям?» Я задумалась. «Стоит ли мне беспокоиться о расплате? Он ведь угрожал. От этого не отмахнуться. Но я не стану бояться вечно. Я выполнила часть договора. Вышла замуж. О жестоком супружеском долге ничего не подписывала. И не буду подчиняться. Не купит он меня своим богатством. А я и без мужа и семьи выживу». Андре подал руку и, дождавшись, пока поднимусь, провел меня за ширму. «Сначала нужно приодеться, а потом обсудим остальное». «Я не буду тебя в это впутывать. Мне нужно только, чтобы ты задержал охрану, а большим просить не стану». «Я уже впутался, милая, по самое горло. Раздевайся, Эни, сейчас принесу белье и колготки. Осень хоть и теплая, но ветренная». «Спасибо». Я послушалась совета, скинула одежду на пол и оглядела себя в зеркале. На бедрах с двух сторон багровели крупные отчетливые синяки, отметины грубых рук Рената. Губы опухли и покраснели от его терзаний. А грудь, все еще помню жесткие, но такие ловкие прикосновения, внезапно затвердела. Ренат ведь не тронул меня. Отступил. Может, я зря затеяла побег, и есть шанс сохранить то, что еще не разбилось?